Братья и сестры, мы еще прочитаем Слово Божие, которое записано в послании Фессалоникийцам, 2 глава, 2 послание, 2 глава, с 1 стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто бы уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся, выше всего называемого Богом или святыней». Вот такой короткий отрывочек Писания написал апостол Павел это письмо верующим в городе Фессалоники. Люди уверовали, и на их христианском пути стали препятствия. И апостол Павел, как пастырь, увидел, что это за препятствия, и пишет письмо, чтобы поддержать братьев и сестер. А в чем была трудность? Он говорит такие слова: «Не спешить колебаться умом и смущаться». Колебания и смущения в жизни верующих людей иногда приходят. И от этого нужно иметь иммунитет, защиту каждому верующему человеку. Потому что смущение и колебания – это плохое дело, плохое состояние. И настолько плохое, что ведет к погибели. Об этом же написано в послании евреям, 10 главе, 38 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Значит, состояние колебания души человека – состояние смущения – это первая ступенька, первый шаг к погибели. И поэтому верующему человеку нужно что-то сделать, чтобы защитить себя от колебаний. Что может содействовать колебаниям? Ну вот в этой же главе 2 послания Фессалоникийцам написано: «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного». То есть были какие-то послания, какие-то письма, как будто бы от апостолов, а на самом деле апостолы и не писали их. И это приводило первых христиан в смущение. Какие-то слова, какой-то дух, какие-то послания, и это приводит к колебаниям, смущениям. Эти колебания у человека, они начинаются в мыслях. Здесь так и написано: не колебаться умом. Это происходит в области мыслей. Когда поступила информация человеку какая-то, начинаются колебания. И если вовремя не принять меры, эти колебания могут достигнуть такого состояния на погибель. Вот это серьезное дело. И поэтому нужно хорошо вникать. Здесь вот дальше еще написано, что «да не обольстит вас никто никак». Оказывается, обольщение, обман тоже может поколебать верующего человека. И это нужно очень внимательно разобраться, исследовать, что за информация мне поступает, с какого она источника, чтобы не поколебаться. И еще здесь написано, что откроется беззаконник, это об антихристе речь идет, и пришествие этого антихриста будет по действию сатаны со всякою силою, знамениями, чудесами ложными. Всегда у дьявола на вооружении были ложные чудеса, ложные силы, ложные знамения. Всегда. И сегодня тоже. И бывает, верующий человек, слабо имея познание Слова Божьего, или мало веры, или не укоренился в истине, когда видит ложные исцеления, ложные чудеса, ложные знамения, бывает, начинает человек колебаться. И не только от этого. Бывает не только ложные знамения и ложные чудеса, ложная любовь бывает, ложная любовь, притворная любовь. И как будто бы подкупающая любовь, что-то несущее, материальное, а за этим идет какое-то обольщение. И Слово Божие говорит нам, не спешите колебаться, нужно хорошо вникать, хорошо разбираться. Я помню, в детстве моем в наш дом приехал один лжеучитель с соседнего города. Наша семья многодетная, бедно жили. И он привез много книжек, диафильмы со своим заблуждением. Но кроме этих книжек еще и привез гостинцы какие-то. Какую-то одежду, какую-то обувь. Конечно, во всем этом нуждались, но вместе с тем он привез и обольщение, и заблуждение. И в этой ситуации, когда есть нужда, и тут тебе что-то предлагают, есть опасность поколебаться, принять это заблуждение, обольститься ложной любовью. Снаружи как бы выглядело действие этого лжеучителя, выглядели прилично, как бы человек движим любовью, помочь многодетной бедной семье. А он привез яд для души, книжки, диафильмы. И это могло, если бы тогда это приняли, тогда бы, думаю, что и нашей церкви бы не было. Потому что она тогда только зарождалась. И в доме моих родителей было собрание. Вместо нашей церкви могло бы быть сегодня какая-то еретическая группа, возможно. Но из-за того, что не поколебались, мы сегодня имеем церковь, мы сегодня имеем путь Божий. И радуемся на этом пути. Бога благодарим. В послании евреям написано, мы читали с вами, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Откуда здесь могли быть колебания у верующих из евреев? Чуть выше в этом тексте написано, что «Выдержали вы великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Братья и сестры, вот колебания из-за чего могли быть? Гонения. Имущество грабят. Из-за того, что христиане, первых христиан бывало, что грабили, да и не только первых христиан, обижали, страдания причиняли. А верующие, которые были стойки, они это выдерживали. И не поколебались на погибель. А кто-то поколебался. Кто-то стал на широкий путь, кто-то уклонился от Евангелия, кто-то уклонился от узкого пути, кто-то поколебался, а за этим стоит погибель. Поэтому, что бы ни случилось с нами, колебаний, здесь написано, праведный верою жив. Почему первые христиане, о которых здесь написано, выдержали, не поколебались, выдержали страдания? Потому что веру имели, упование на Бога и знали, что на небесах есть имущество лучшее и неприходящее. Поэтому, когда их грабили, они утешались, что у них на небе есть имущество, которое никто не может забрать. Никто на небесах украсть у верующего человека не может. Почему Иисус Христос в своих проповедях учил людей: собирайте себе сокровища на небе, где воры не похищают. Как его собрать туда, это сокровище? Когда мы сегодня делаем добро друг другу, нуждающимся людям, страдающим, это мы собираем себе сокровища на небе. И настоящие христиане, верующие люди, они и стремятся в небо. Они и верность Богу проявляют, о чем первый брат проповедовал, потому что причина, что они не поколебались, они стремились к небесному, к лучшему. Они остерегались, чтобы не потерять небесное. Из-за этого не поколебались, выдержали великий, великий подвиг страданий. Те, которые направляются на небо, кто ищут небесного, они сегодня дом Божий устрояют. О чем второй брат говорил. Они сегодня служат, трудятся с терпением и в чести, и в бесчестии, но продолжают делать Божье дело, как делал апостол Павел. Послание Римлянам, 4 глава, 20 стих. Хочу напомнить такое. Апостол Павел не поколебался в обещаниях Божьих неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Для нас здесь пример в Священном Писании человека, который не поколебался. Трудно было, большое испытание в него в жизни было, но он не поколебался. Какая причина была, что он устоял и не поколебался, в то время, когда другие приткнулись и упали? И здесь открывается причина. Он прибыл тверд в вере, будучи вполне уверен в Боге. Вот где источник, чтобы не поколебаться. Вполне быть уверенным в Боге. В чем уверенным? Что Бог силен обещанное исполнить. Что Бог не оставит, что сказал, Он это сделает. И Он вовремя придет на помощь. И пусть все обстоятельства жизни свидетельствуют противоположное. Но Бог придет вовремя и пошлет свою помощь. И разрешит узлы и трудные вопросы. И такой человек, пребывая тверд в вере, он не колеблется, а наоборот, Богу славу воздает. Признак, что человек не колеблется, не смущается, он Богу славу воздает. Он продолжает свой путь за Господом. Он ожидает от Бога исполнения обещаний Божьих, будучи вполне уверен, что Бог силен это исполнить. Братья и сестры, вот эту веру нам необходимо в душе своей взращивать, чтобы не поколебаться. Брат передо мной читал текст или напоминал, что ввиду близкого пришествия Господа и ввиду умножающегося беззакония на земле у многих христиан охладеет любовь. И это правда, и это можно наблюдать. И чтобы не поколебаться, смотря на холодных христиан, нужно самому гореть и веру иметь, и Бога любить сильно, и тогда не приткнешься, и не будешь смущаться, и не будешь колебаться. В Деяния святых апостолов, 15 глава, 24 стих. Напомню один текст, думаю, что он знакомый для вас. 24 стих. «Так как мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали души ваши, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись единодушно, рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, людьми, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». Вот еще одна была ситуация в первой церкви, когда вышли какие-то люди. Откуда они вышли? Из среды церкви, из среды братьев вышли. И начали смущать и колебать верующих людей. Вам нужно соблюдать закон. Кроме Евангелия, нужно еще соблюдать закон Моисеев. «И смутили своими речами, и поколебали ваши души». Если бы этим душам не была оказана помощь, вот посланы были верные люди Варнава и Савл, и Иуда и Сила, пришли, объясняли, разъясняли, и устранили эти колебания. Очень важно, когда в церкви есть здравые наставники, которые могут через разъяснение Священного Писания устранить колебания в умах и душах верующих. Когда приходят какие-то ереси, заблуждения, как это хорошо, Бог позаботился, чтобы в церкви были такие люди. Во все времена Бог посылал таких здравых в вере наставников, и в дни апостолов мы вот видим, и в наши дни, чтобы помочь душам не поколебаться от какого-то, от каких-то речей. Здесь написано, своими речами поколебали души. Оказывается, простая речь. Простое слово, оно может поколебать души учеников. И в этом есть опасность. И нужно наблюдать, какие речи мы слушаем, от кого они исходят, от Духа Святого или от плоти, или от духов обольстителей. Это необходимо вникать. А еще нужно разбираться в своих мыслях и проверять их. Может быть, к нам никто и не придет обольщать нас. Может, незримо сам дьявол прийти и обольстить мыслями. И смутить в уме, и извратить Писание человеку. И человек может сам обмануться, и даже без всяких лжеучителей, сам своими речами и своими выводами может обмануться. И поколебаться, и уйти с Божьего пути, и стать в противность Богу и Церкви. И от этого погибель. Колебания всегда приведут к погибели. Если человеку вовремя не остановиться, вовремя не послушаться, всегда приведет к погибели. Еще один текст – это в Деяниях апостолов, 2 глава, с 25 стиха. «Ибо Давид говорит о Господе, о Христе. Видел я всегда пред собою Господа». Ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Давид – это пророк Божий, человек по сердцу Бога. Когда-то жил на земле около 3000 лет назад. Реальный человек, имел веру, упование. И он свидетельствует в своих писаниях, что он не поколебался, а ему было от чего поколебаться. Мы читаем в истории, сколько было на душу этого человека напастей. С юности мы видим, как братья враждовали против него, унижали. У него благодать была, он силу от Бога имел. А великие военачальники, как старший брат Елиав, а эти великие начальники в страхе жили. И не знали, как Голиафа победить. А у Давида было откровение, как это сделать. И он дал победу Израилю. Через него Бог действовал, потому что был верный Богу человек. И можно было бы поколебаться, когда Елиав начал смущать Давида своими речами. «Знаю твое высокомерие и то другое», такие обвинения всякие. А Давид отвернулся, говорит, не слова ли это? И дальше делал доброе дело по спасению Израиля. А потом Саул сколько преследовал Давида. Душу забрать хотел просто. Просто лишить жизни человека, невиновного. Из-за чего? Из зависти. Из зависти, видите ли, Давиду поют... что он 10 тысяч победил, десятки тысяч победил, а Саул спели в песне, что тысячи победил. Так какая разница, кто сколько победил? Лишь бы победа была на стороне народа Божьего, Господа, общее дело делали. Нет, нет, зависть страшная. Давиду десятки тысяч, ой, а мне тысячи. И вот эта зависть, она возбудила дух враждовать, возбудила дух Саула враждовать против Давида, изгнать его. Сколько лет он изгнанником был, будучи уже помазанным Богом на царство, он 7 лет еще не приступал к престолу. 7 лет еще он скитался и ожидал, пока Бог поставит все вопросы на место. Очень хороший был у Давида подход, что он и с Саулом не воевал. Люди духовные, они никогда против плоти и крови не воюют, с людьми не враждуют, даже те, которые им причиняют смущение, и боль, и колебания, и трудности. Давид этого не делал. Он понимал, что над всем стоит Бог, и Бог всем управляет. А через то, что Бог проводил через смирение Давида, он его просто готовил к престолу. Просто готовил сделать великим пророком, другом своим. И проводил для этого через путь унижения, смирения, страданий несправедливых. Вот. И по жизни мы видим, что все Божьи человеки, в основном все, они пережили несправедливые страдания. Даже наш Господь Иисус в самой большей мере пережил несправедливые страдания. Почему? Потому что грехи мира на Него легли. И вот поэтому Давид не поколебался в этих трудных обстоятельствах своей жизни. Почему? «Видел я пред собою Господа всегда». Можно было бы сказать, «Видел я пред собой Саула». «Видел я перед собой Авессалома, который родной сын и ищет убить отца». «Видел я перед собой Семея злословящего». «Видел я перед собою Елиава, Голиафа, еще кого-то, филистимлян и прочее». Нет. Он говорит, «Я видел перед собой Господа». Братья и сестры, я для себя этот урок беру и вам желаю. Вы всегда смотрите на Господа. Верую, верую всегда держите Господа перед своим взором. Он управляет ситуацией, Он управляет людьми, управляет дьяволом, управляет стихиями, управляет болезнями, всем управляет Бог. И чтобы не поколебаться и не смутиться, нужно искать в своей жизни, видеть Господа. «Он одесную меня, дабы я не поколебался». Это живая вера. Представлять Бога рядом с собою, который в трудных обстоятельствах жизни ведет тебя. Никогда не нужно думать, что Бог потерял контроль в вашей ситуации. Больше Бог не может управлять. Что-то несправедливо в вашей жизни происходит. Не надо об этом заботиться. Нужно заботиться о Богоприсутствии. Заботиться, чтобы видеть Господа верою. Конечно же, очами физическими мы Бога не можем видеть. Понятно, речь идет об очах веры. Глазами веры можно видеть Господа в любых обстоятельствах жизни и не поколебаться. Есть еще один текст, который записан в послании Фессалоникийцам, 3 глава, с 1 стиха. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Вот в жизни верующих людей были большие переживания, гонения и трудности. И они были близки к тому, чтобы поколебаться. А оно, знаете, как смущение приходит в уме. Человек сам себе делает оценку. «Я же служу Господу, я же свято живу перед Ним. За что меня гонят? За что меня обижают?» И человеку начинается смущение. Кажется, ну, должны бы гнать убийц, прелюбодеев, пьяниц, там бы должны суды над ними совершать. Почему святого человека гонят? И апостол Павел говорит, мы узнали о ваших обстоятельствах, и чтобы не допустить колебаний, предприняли метод один. Какой метод? Мы послали Тимофея, служителя Божия, сотрудника, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. Очень важно, когда наступают трудные обстоятельства жизни, очень важно, чтобы рядом нашелся человек, который мог бы утешить, утвердить, укрепить, поназидать, взгляд человека направить к Богу, к Хорошо, чтобы рядом такой служитель был. Вот у верующих в Фессалониках не нашлось такого человека, такого служителя. И поэтому апостол Павел нашел Тимофея и сразу же его туда посылает, чтобы в скорбях учеников Христовых утешить, ободрить, утвердить в вере, укрепить. И слава Богу, они не поколебались. Это очень важный подход, очень важный вопрос. Если мы видим, что человек колеблется, нужно утвердить, нужно утешить, чтобы человек дальше держался Господа. И последний текст я прочитаю, мы помолимся. Это второе послание святого Петра, 1 глава, 10 стих. «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Какие слова утешительные, просто спасают от колебаний. Эти слова. Как они спасают? Апостол Павел дает совет. Постарайтесь сделать более твердым ваше звание и избрание. Если вы об этом постараетесь, если вы будете возрастать духовно, возрастать в братолюбии и любви, вы не преткнетесь, вы не поколеблетесь, вы не остановитесь, вам открыт свободный вход Вечное Царство. Нежное братолюбие воспитывать в себе, добрые отношения друг к другу в церкви – это защита от колебаний. Это иммунитет крепкий. И потом придут в жизни скорби и трудности, а они точно придут в жизни каждого. Человек не поколеблется, потому что он держится церкви, потому что человек возрос в любви к братьям, сестрам, братолюбии. А здесь так и написано выше. «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, а в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь». Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если это уже есть в какой-то мере, братолюбие, любовь, это хорошо, но нельзя на этом остановиться. Здесь можно порадоваться только тогда, когда умножается братолюбие. Любовь умножается. Вот когда это умножается, этому есть свидетельство, вот тогда будет успех и плод. Вот тогда не поколеблешься, не преткнешься. Вот тогда тебе свободный вход в Царство Небесное. Вот только тогда. А это и есть все в вере. Поэтому нужно работать над укреплением веры своей, возрастание в любви к Богу и к ближнему. Искать утешение в Боге, видеть Господа всегда перед собою, и будет нам непреткновенная жизнь. Еще один хотел бы текст короткий напомнить. Псалом 25, 1 стих. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь». Еще одно условие, чтобы не поколебаться, непорочно ходить. В жизни своей хранить себя от греха, хранить от пороков. Такие люди непреткновенны. Не поколеблюсь. Я ходил в непорочности. Непорочность мыслей, непорочность языка, непорочность действий, непорочность учения, понятий. Это все содействует для того, чтобы человек не поколебался. Будем к этому стремиться, утешаться Господом в наших обстоятельствах, которые бывают иногда трудными у нас, иногда легче, будем прославлять за это Господа. А кто еще не видит перед собой Бога, кто еще не покаялся, не примирился с Господом, обращайтесь к Нему сейчас в молитве покаяния. Потому что скоро приход Господа за церковью своей. Поспешите, чтобы и вы были в числе церкви. Кто еще не спасен, примиритесь с Богом. Потому что, живя в грехах, это явно на погибель. Живя без Христа, это явно на осуждение. Живя без церкви, это явно во тьме, явно в блужданиях, явно в колебаниях и смущениях. Пусть Господь поможет сегодня этот выбор сделать. Аминь.